Глава 59. И концы в воду. Микроавтобус швыряло от зигзагов, совершаемых Спасом, так, что Павшук летал по салону, не имея возможности за что-либо зацепиться связанными руками. Наконец журналисту удалось почти вытянуть правую руку из веревочной петли. Из-под тишка глянул на кормщика, который в это время наблюдал в заднее стекло, как далеко они оторвались от погони. Минут через пять микроавтобус побежал ровнее. Было видно, что он вырвался на мост через речку. Кормщик повернулся в сторону водителя и со злорадством крикнул: «Кажется, мы спасены!» В следующий миг он получил сильный удар ногой Павшука в живот. Седобородый согнулся пополам, а журналист добавил ему еще двоечку руками. Машина притормозила, так как Спас обернулся, чтобы понять, что происходит в салоне. Улучшив момент, Владимир открыл дверцу и сходу выскочил. По инерции он упал, но тут же тело журналиста, вспоминая бывшие тренировки, сложилось колесом, и он перекувыркнулся через голову. Встал, пошатываясь, попытался определить, куда бежать. Однако к нему уже приближался с бешеными глазами кормщик. Павшук на автомате принял боевую стойку с поднятыми руками. «Главное, не дать схватить себя этому здоровяку, иначе он подомнет журналиста, и тогда пиши пропало». Кормщик, почти не замахиваясь, выкинул вперед сжатый кулак, целясь в голову. Владимир отбил левой ладонью кулак, слегка отскакивая назад и влево. Одновременно правым кулаком нанес удар в челюсть противника. Не давая дальше опомниться, Павшук развернулся вперед правым боком и ударил пяткой в сгиб колена противника. От удара правая нога толстяка подогнулась. Он упал бы, если не успел бы опереться на отбойник моста. Застонав, кормщик тряхнул головой, чтобы прийти в себя. Павшук не хотел терять инициативы и вновь бросился в бой. Но кормщик успел сконцентрироваться и нанес журналисту удар в бок ногой. Правда, удар был не сильный. И Владимир просто отпрянул назад. Он стоял спиной к машине собратцев и слухом уловил, как из нее выскочил Спас. Павшуку нужно было быстро обогнуть кормщика, иначе эти двое возьмут его в клещи. Внезапно раздался выстрел. Стоявший перед Павшуком кормщик взмахнул руками и чуть отступил назад. Его лицо выражало неподдельное изумление. Затем он упал навзничь. На синей рубашке убитого расплывалось кровавое пятно. Не менее изумленный Павшук оглянулся. Спас стоял с опущенным пистолетом. Он глянул со злобной хитрецой на Владимира. «Ему не придется брать грех на себя. А ты, неугомонный журналист, молись!» Священник бросил на землю пистолет, повернулся и побежал к микроавтобусу. Ничего не понимающий Павшук стоял как вкопанный. Однако в следующую минуту он увидел, как собровский микроавтобус разворачивается сразу же за мостом и... уже несся на журналиста. Владимир, помимо воли, поднял пистолет и направил ствол прямо на надвигающуюся на него машину. Нажал курок. Раздался глухой щелчок. Осечка? Журналист повторно нажал курок. Бессмысленно. В пистолете не осталось патрон. Проклятие! Теперь на нем мои отпечатки пальцев, мелькнуло в мозгах Владимира. Он даже это просчитал. Больше размышлять было некогда. Владимир, что было мочи, помчался в противоположный конец моста, для чего нужно было преодолеть около 20 метров. Но микроавтобус уже настигал его. Журналист обернулся, стоя почти посередине моста. Мгновения улетали одно за другим. Он даже не успевал отскочить в сторону. И тогда Владимир с силой прыгнул вверх. От мощного удара в лобовое стекло Павшука швырнуло в бок и в сторону. Он сделал сальто в воздухе и начал падать за перила моста в воду. В один миг все тело пронзило острая боль. Но затем произошло нечто непонятное для разума. Владимир отчетливо увидел, как его тело кувыркается и медленно падает в реку. При этом он как бы наблюдал за всем со стороны и оставался холодно равнодушен к собственной гибели. Быстрая смена нереальной киноленты сменилась замедлением, а секунды стали казаться долгими минутами. В ушах не отражалось ни единого звука. Самое невероятное, что Павшук больше не ощущал никакой боли. И он даже успел заметить, как микроавтобус мчится дальше и как в него стреляет подоспевший собравец из ручного гранатомета. Машина взрывается, Затем бренное тело Владимира бухается с размаху в воду и бесшумно поднимает фонтан брызг. Тело погружается под воду. После оно, подхваченное потоком, вырывается на поверхность земли, вновь погружается и вновь всплывает. Павшука куда-то несет. Потом наступает тьма. Конец страстной седмицы. Послышался ему какой-то чужой голос со стороны. Полный абзац.